Глава 29, часть 2. Ни одного из свидетелей нельзя уличить в злопыхательстве. Василевский стоял с Жуковым в родстве, всегда хорошо отзывался о Жукове, но в данном случае с версией Жукова не согласен. Штеменко – ближайший соратник Жукова и один из самых доверенных людей. Государственный переворот осенью 1957 года готовил триумвират. Министр обороны маршал Советского Союза Жуков, начальник ГРУ генерал армии Штеменко и первый заместитель начальника ГРУ генерал-полковник Мамсуров при одобряющем нейтралитете председателя КГБ генерала армии Серова. Мамсуров предал Жукова, а Штеменко оказался верным до конца. Он всегда писал о Жукове только хорошо, но и он в данном случае с версией стратега не согласен. Главный маршал авиации Голованов в клане Жукова не состоял. Их отношения всегда были холодными, с изморозью, ибо на войне Голованов подчинялся только верховному главнокомандующему, а заместителю верховного не подчинялся, демонстративно. За это Жуков лично вычеркнул Голованова из списка кандидатов в Герои Советского Союза за Берлинскую операцию. Однако Голованов не был ни мелочным, ни мстительным. В 1957 году Жукова решительно свергли со всех постов. Вся свора подхалимов и лизоблюдов шарахнулась от сброшенного с высот стратега. А Голованов приехал к Жукову слово доброе сказать, потолковать, за жизнь, чем немало удивил Георгия Константиновича. Так вот, благородный Голованов в данном случае тоже с версией Жукова категорически не согласен.